и мое далекое детство сразу вернулось ко мне. Из старика я превратился в мальчишку, и вот снова прыгаю, как дикарь, на гремучем железном листе, прикрывающем нашу помойку, снова скребу длинным шпателем раскаленную ржавую крышу, снова сижу верхом на высоком зубчатом заборе под 40-градусным солнцем и ору во всю глотку: «Уточки!» И я буду еще более счастлив, если, читая эту книжку, вы вместе со мною полюбите мою бесстрашную, гордую маму, настоящую героиню труда, и милую Марусю, и Тимошу, и Финтимонти, и Василия Никитича, и Цинди Линдера, и студента Иглицкого, и дядю Фому. И, признаться ли, для полного счастья мне хотелось бы, чтобы вы разделили со мною мою лютую ненависть к Прошке, к Шестиглазому, к Дюзе Козельскому, к Жоре Дракондиде, к Савелию, к Тюнтину и прочей отвратительной нечисти, которая хоть и вывелась из нашего быта, но еще не до конца, не совсем, не везде. Теперь она пытается портить нашу жизнь под другими обличьями, но мне очень хочется думать, что теперь легче расправиться с нею, чем в то далекое время, которое я пытался изобразить в этой книжке. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Ноябрь 1972 года. Редактор Людмила Каверзнева. Читала Марина Кузнецова.